Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 4, которая называется «Хираньякашипу держит в страхе Вселенную». Тексты 3 и 4. Татоджагама Бхагаван. Татоджагама Бхагаван. Амокануграхо вибху. Амокануграхо вибху. Пуджита сура варьена, пуджита сура варьена, стуяма праджешварайха, стуяма праджешварайха, татоджагама бхагаван, татоджагама бхагаван, амогануграхо вибху, амогануграхо вибху. Пуджита сура варьена, пуджита сура варьена, стуяма на праджешварайха, стуяма на праджешварайха, тато джагама бхагаван, тато джагама бхагаван, амокануграхо вибху, амокануграхо вибху. Пуджита сура варьена, пуджита сура варьена, стуяма на праджешварайхи, стуяма на праджешварайхи. Тато джагама бхагаван, амока нуграхо вибху. Достаточно. Четвертый стих. Элам бабдхаваро дайтьо бхурадхе мамайам вапу бхагавата кара двешам братур вадхам анусмаран. Перевод стихов. Так Господь Брама, чьи благословления не бывают напрасны, ответил на поклонение Хираньякашипу, лучшего из демонов, и удалился в свою обитель, прославляемый великими мудрецами и святыми. Хотя Хираньякашипу получил от Господа Брамы желанные благословления и обрел сияющее золотое тело, он помнил о гибели своего брата и все так же ненавидел Господа Вишну. Так Господь Брахма, чьи благословления не бывают напрасны, ответил на поклонение Хираньякашипу, лучшего из демонов, и удалился в свою обитель, прославляемый великими мудрецами и святыми. Хотя Хираньякашипу получил от Господа Брахмы желанные благословления и обрел сияющее золотое тело, он помнил о гибели своего брата и все так же ненавидел Господа Вишну. Комментарий и его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Демон, даже обретя все богатства Вселенной, неизменно пылает злобой к Верховной Личности Бога. Омагьянтимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале Своям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпатарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарине Нервишеше Шунья Вади Пасчат Ядеши Тарине. Итак, в таком произведении, как Шри Иши Панишат, есть стих, который говорит, что все движимое и неподвижное в этом мире, и имеется в виду весь мир, как духовный, так и материальный. Иногда люди думают, что Писание описывает только материальный мир или только духовный. Но слово «мир» подразумевает и тот, и другой. То есть творение Господа, как духовное, так и материальное проявление. И там говорится, все в мире, движимое и неподвижное, принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Этот стих «Ишавасья идам сарвам». И Шрила Прабхупада описывает, что это умонастроение или такой тип сознания, очень высокоразвитый тип сознания, называется Ишавасья, в настроении Ишавасьи. То есть человек, постигший природу своего истинного Я и своих взаимоотношений с Господом, он находится в этом состоянии Ишавасьи. То есть он никогда не претендует на чужую славу, никогда не претендует на чужую долю власти, на чужие богатства, на чужие чувственные наслаждения, на чужие обязанности и так далее. Как Кришна говорит, лучше свое выполнять несовершенно, чем чужое совершенно. Поскольку посягательство на чужие обязанности является преступлением. И поэтому говорится, что никто не может посягать на долю другого и не должен посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. И Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что посягание на долю другого называется воровством или разбоем. И это воровство и разбой проявляется в разных направлениях. Нам кажется, что разбой может быть только, когда мы в карман кому-то залезли или что-то, вещь какую-то забрали. но мы также можем претендовать на чувства, которые нам не принадлежат. Люди испытывают какое-то чувство к кому-то. Как, допустим, духовный учитель может претендовать, что те чувства и те отношения, которые ему выказывают ученики, это принадлежит ему. Но люди выказывают уважение духовному учителю только в том случае, если он связан с Кришной. Парампарой мы видим, что когда Шрила Прабхупада создавал по указанию своего гуру ИСККОН, он ввел такой тест, когда на пранаму сдают ученики вопросы, тест, насколько он, так сказать, готов, проверяется его сознание, его понимание. И когда человек сдает также тест на первое посвящение, на второе посвящение, иногда люди думают, что это формальность, я уже доказал там годами или чем-то еще. Нет, понимание, оно не приходит в результате просто действия. Понимание приходит только в результате служения Кришне. И поэтому Прабхупада описывает, что много, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают верховную личность Бога в сердце. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Таким образом, человек может быть неквалифицированным, ему может казаться, что он служит Кришне. Потому что он повторяет джапу, ходит в храм, бреет голову, или там сари носит, и пинду на голове, посещает все лекции. Но это еще может не являться тем, о чем говорят шастры, или о чем говорит Кришна Арджуне, что лишь тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Итак, это понимание Ишаваси, что все принадлежит Кришне, и каждый может пользоваться и должен пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. Кем же выделена эта доля по праву? Кришной. И что же за право такое? Почему шастра говорится, что доля, выделенная по праву? И Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуне, у тебя лишь есть право исполнять свои обязанности, свой долг. И Прабхупада описывает в комментарии, что долг и обязанности – называются на санскрите дхарма, что долгом живых существ является служение к Богу, служение Богу, а обязанностями живого существа является самоосознание. Это обязанность живого существа – осознать себя и служить Богу. Итак, когда речь идет о праве, что каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, то есть в результате его дхармы. Иногда Шрила Прабхупада переводит это как религия. Харма, сарват харман парит яджа, оставь все религии. Но современный человек не всегда осознает, что это за термин дхарма. И всегда в голове рождается двойственность, в уме, вернее, рождается двойственность, поскольку мы в материальном мире, что есть религия и есть не религия, светская жизнь. Но в Шримад Бхагаватам говорится, впереди Бога религия и позади Бога религия. Нет ничего вне религии. Но мы с вами так воспитаны, и современные люди так воспитаны, что они говорят, что можно иметь религию, можно не иметь религию. Это как примерно сказать, можно иметь жизнь, можно не иметь жизнь, можно иметь слух, можно не иметь слух, можно иметь зрение, можно не иметь зрение. Но это не вопрос выбора, это вопрос чего? Вот смотрите, слепой человек, можешь быть слепым, а можешь быть зрячим. Это вопрос выбора? А чего? Нет, это вопрос возможностей и способностей. Иногда у нас есть возможность, но нет способности. Иногда, наоборот, есть способности, но нет возможности. Как говорят, есть желание купить козу, вернее, корову, но денег только на козу. А козу покупать не хочется. Таким образом, желания и возможности иногда не совпадают. И поэтому здесь говорится, что в шастрах, вернее, говорится, что это право, нужно завоевать это право, то есть в результате исполнения определенных обязанностей, то есть в результате исполнения дхармы. Что же такое дхарма? Дхарма – это не сентиментальность. Санатана Госвами говорит, преданное служение не является сентиментальностью и надуманным экстазом. Как, допустим, ни у кого из вас, по сути дела, нету дхармы следить за мной. Нету ни у кого такой дхармы. У всех есть дхарма следить за собой. Но когда мы говорим о положении царя, есть у царя дхарма следить за всеми? Есть. Есть у президента дхарма следить и управлять в соответствии с принципами религии. И так далее. У браманов есть дхарма следить за исполнением обязанностей кого? Царя. Итак, если кто-то будет посягать на что-то другое, это будет приравниваться к чему? К воровству, к разбою. То есть к проявлению гуны невежества. А природа гуны невежества – разрушать. Таким образом, человек, не зная этого и желая вроде бы как лучше, может совершить неправильные поступки. Как Арджуна говорит, почему, зная и понимая это, я все равно совершаю греховные поступки? Таким образом, посягательство на что-то чужое является проявлением чего? Вожделение, конечно, вожделение. Вожделение. Вот он, вечный враг живого существа, Кришна объясняет, что это вожделение. Посягать на долю другого. Посягать на какие-то непредназначенные для твоей дхармы действия. Как есть дхарма живого существа, дхарма чувств, дхарма ума, дхарма интеллекта. Дхарма значит непосредственное предназначение и обязанности, как Шрила Прабхупада пишет эту книжку, наша конституциональная позиция или наше конституциональное положение, так называемое. Иногда англоязычные люди вместо положения, позиция, то все, очень много этих слов. И поэтому, говорится, лучше всего, когда переводчик обладает какой-то определенной квалификацией, иначе будет искажение, философские искажения из-за игры терминов. Что один термин может полностью упразднить смысл стиха. Как мы видим в новой Бхагавад-гите, очень много разных нюансов. И люди, которые знают английский язык, очень удивлены в комментариях, искажены философские представления и так далее. В старой Бхагавад-гите то же самое, в стихах очень много. И они само настроение искажают, о чем там идет речь, как бы настрой сам. Это как я, допустим, что-то говорю в шутку, и люди, которые сидят здесь, они понимают, что это шутка. Но когда вы не видите меня и не знаете меня, и слушаете это на лекции магнитофонной, то возникает какое-то такое странное ощущение, что человек сидит там, какие-то оскорбления наносит кому-то. Понимаете, да? То есть тут же происходит искажение. Но если это записать еще на бумаге, итак, видеть человека и слышать, и иметь с ним отношения. Видеть человека, слышать и не иметь с ним взаимоотношения. Видеть человека и слышать человека, и понимать, о чем идет речь. Видеть, слышать человека, не понимать, о чем речь. Видеть человека, но не слышать. Или слышать, но не видеть. И можно перечислять эти комбинации. Очень много разных комбинаций возникает. В соответствии с сознанием человека, в каком он настроении находится, в состоянии чистоты или осквернения, под влиянием каких гун. И это все будет различное. Различные восприятия, как Кришна описывает все время три типа основных, чтобы можно было понять. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти, понимание в гуне благости. И истинное понимание. Таким образом, если мы с вами будем читать книгу, то это не означает, что мы все ее поймем одинаково, одну и ту же книгу. Если мы с вами увидим одну и ту же личность, мы совершенно по-разному ее увидим. У одних будет видение в гуне страсти, у других в гуне невежества и у третьих в гуне благости. А у кого-то истинное видение будет. Сейчас слушают люди. Мы слушаем все по-разному. Слушание в гуне невежества. Это называется состояние нидра, состояние сонливости. Это слушание в гуне невежества. Когда человек в этот момент, многие сейчас наверняка ощущают, что спать хочется. И это как бы не позволяет слушать. Как Арджуна говорит, почему все знаю, понимаю, все равно не могу этого сделать. А все равно спать хочется, все равно клонит сон и все. Это не значит, что человек плохой или хороший. Суть в том, что он не может этого контролировать. Не может победить это. И не потому, что он плох. Невозможно зафиксироваться. То есть невозможно искусственно сымитировать гуну. который оказывает на нас влияние. И поэтому люди, им кажется, что если я себя сейчас так побью, то уже у меня другая гуна. Я не сплю. И поэтому какие-то люди, они прибегают к очень странным методам развития гун. Кто-то начинает мягким голосом говорить и научным лексиконом. И он думает, все, у меня гуна сменилась, теперь я браман. Теперь я ни на кого не кричу, говорю очень спокойно, мягко, потому что я прочитал спокойствие. Но там говорится не о спокойствии речи, а о спокойствии чего? Ума. Кришна говорит, только отказываясь от плодов своей деятельности, человек может достигнуть спокойствия ума. А не то, что он речью, мягче стал речью, и все думают, ой, какой брахманичный, спокойный человек. Только отказываясь от плодов своей деятельности, можно достигнуть спокойствия ума. И об этом спокойствии говорит. То есть отреченный человек, у него спокойствие ума, даже если он орет. Но люди, вот это и есть понимание. Это понимание то, которое там описывается, которые хотят, чтобы мы так поняли. Но мы читаем это и читаем комментарии и понимаем совершенно по-другому, что брахманы – это очки, брахманы – это худое тело, поскольку мы привязаны к телесной концепции. Мы говорим, ой, какой брахманичный, сразу видно. Как это вы увидите? Не слушая человека, не зная, как он действует и что. Человек говорит, о, брахманичный. А Лакшми Нараяна какой? Кшатричный. Усы, такая будка у него. Кшатри, орет все время. Сейчас вы смеетесь, будто бы это не так. Но это укоренившееся представление обо мне, о каких-то других людях, что это кшатрия, а это брахмана, это тот, а это тот. На основе внешних представлений. И мы видим, как в Махабхарате Кришна объясняет. Он говорит, что этот человек кшатрия, а этот человек брахмана. Но они занимают разные положения. Один человек исполняет брахманические обязанности, и он думает, вот этот человек говорит мягко, все такое, всегда сдержанный такой. Смотрите. Спокойствие и сдержанность. Есть разница? А? Сдержанность это что? Это не спокойствие. Это может быть очень сильное возмущение, но человек что? Сдерживается. И Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства, есть кто? Притворщик. Он притворяется брахманом. Можно притвориться брахманом, притвориться садху, притвориться хорошим человеком. Это всем знакомо в жизни. И мы все через это сами проходим, мы постоянно притворяемся кем-то. Мы притворяемся перед теми, кто еще не знает, что мы очень продвинутые и преданные. Мы притворяемся, что мы щедрые люди, на самом деле очень жадные. Мы притворяемся, что мы отреченные, но очень привязанные. Каждый это чувствовал в себе, как он притворяется. И притворство называется сахаджия. Поэтому, говорится, начинающие преданные, они все не минуют этого состояния сахаджии. Все это ложного энтузиазма. Всех этих ложных представлений, этого экстаза и так далее. И Кришна объясняет Арджуне. Он говорит, какой критерий Кришна ему выдвигает, чтобы он понял, кто из них кто. Арджуна смотрит внешне. И он говорит, это такой мягкий человек. Знаете, да? Джентльмен, мягкий такой. Весь такой мягкий человек. И он говорит, это брахмана. По мягкости поведения он воспринимает Арджуна. И говорится, тот, кто по форме воспринимает, в Гите говорит Кришна, это знание в какой гуне? Страсти. А в гуне страсти невозможно понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Вы представляете, люди в гуне страсти начинают кому-то рассказывать что-то, передавать, а они даже пониманием-то не обладают того, что услышали или увидели. А те, кто даже может быть в хорошем восприятии, но строя неправильно принимая авторитет человека, могут раз и принять это и сказать, да, а тот человек такой, вот мы знаем, мы слышали, мы слыхали и так далее. Вот вчера о чем я говорил. И люди начинают передавать и ту же самую форму наполнять собственным пониманием. Поэтому Шрила Прабхупада взял слова Кришны и наполнил их каким пониманием? Правильным, да. То, что имел в виду Кришна, говоря это и делая это. Но существует более 600 переводов и комментариев, где люди заполнили и объясняли слова Кришны и давали понимание чье? Свое. Обусловленное. Не понимание Кришны. Не понимание, то есть не в сознании Кришны, а в собственном сознании дали понимание. И Кришна стал каким-то очень странным героем. Ученые в нем увидели Купидона, любовника. То есть заострились на чем? Что он все время играет на флейте, все время наслаждается. И у него очень много женщин. Это подход ученого. Когда он все, что он прочитает, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, у него будет такое, ух, елки. Как же он может быть верховным Господом? Это, несомненно, какой-то герой-любовник. Все. Какие-то другие люди другую оценку дают. Очень страшная личность. Третьи ли... И так разные понимания. И Кришна говорит Арджуне, что он кшатрия. Он сказал, как? Он сказал, у кшатрия язык, как мед. Он мягко, наоборот, всегда все стелит. Траливай. Что вот это? И он говорит, но сердце его, как железо. Как железо. Называется пашу. Кшатрия сильный человек в сердце. Такое сильное сердце. И Нарада Муни говорит о Тхруве. Ух, как сильна кровь кшатрия. Он не может простить ни малейшей обиды. Удивительно. Как сильна кровь кшатрии. Он не может простить ни малейшей обиды. И Кришна говорит Арджуне, а вот это брахмана. Его Арджуна сбит с толку. Как? И вот я вот считал, что вот это есть брахмана. Вот такие брахманы, такой вот... Ничего, все кругло, ничего прямо не скажешь, все везде отпилено, закруглено, никаких, никого ни словом, ни действием, никого не побеспокоит, ни одно живое существо. И все довольны, все спят, или все просто довольны, наслаждаются. Он говорит, а это брахмана, ты посмотри, какой у него колючий язык, его язык подобен бритве. Рассекает сразу. Только попал на язык, все. Уже нету. Полное анатомирование сделали. Но его сердце, он говорит, как масло, как мед. Он прощает, он не держит зла. Он мягкосердечный, но очень колюч. На что? На речь, на язык. Его язык, говорит, подобен бритве, но сердце подобно маслу и меду. А у этого... Язык подобен маслу и меду, но у него сердце как железо, как камень. Пашу. И Арджуна, он немного сбит с толку. Но поскольку Кришна для него авторитет, он начинает пытаться теперь через эту призму рассматривать людей. И он сразу начинает правильно соприкасаться и взаимодействовать. Что значит правильно? Он видит положительный результат. И поэтому Прабхупада говорит, что тот, кто научился делить общество и воспринимать людей в соответствии с тремя гунами материальной природы, правильно может воспринимать их разделение. И это дискриминация, то есть уметь дискриминировать, кто что, кто перед тобой, на каком уровне, каком, это есть проявление будхи, разума, исполненного знания. Итак, в шастрах говорится «Ишавасья идам сарвам», что существуют разные положения и разная доля, выделенная нам по праву в результате исполнения дхармы. А как мы говорили, дхарма – это определенные обязанности. Определенные обязанности и определенный долг. Иногда мы говорим «варна ашрама дхарма». Что мы подразумеваем? Где дхарма, а где долг? Варна – это дхарма или долг? Или обязанности, или долг, варна. А дхарма? Долг. Видите, долг. И слово долг подразумевает гуну благости. А гуна благости подразумевает Вишну, поклонение Богу, религия. Вот почему Прабхупада иногда переводит как долг, как религия. а иногда как конституциональное положение. То есть естественное предназначение. Как рука, ее естественное предназначение выполнять функции руки, а рот, у него есть естественное предназначение. Какое? Говорить, речь и вкус. Речь, вкус, речь, вкус. Но ртом можно курить, допустим. Да. А можно язык там делать трубочкой. Можно всякие булавки вталкивать. Можно губы красить. Это не предназначение губ, не красить их? Или как вот в народе говорят, тебе голова что, дана только шапку носить? Вот иногда некоторые люди говорят, думают, что голова специально для того, чтобы носить шапку. Как же без шапки? А головы не будет, как я буду носить шапку? Очень странное представление людей. Так вот, дхарма, это значит, у глаза какая дхарма? Есть, слышать, или что? Вкушать, видеть, это дхарма. Таким образом, можно видеть, что дхарма – это какое-то предназначение, естественное и функциональное предназначение. Для этого это существует, и не для чего другого. Вот точно так же говорится, что положение варнашрамы, дхармы, это означает, что это положение предназначено не для чего иного, как для определенной деятельности, которая приводит человека к Богу. Шудра, вайша, кшатрия и брахмана. У всех есть что? Дхарма. Дхарма. Шудра не должен исполнять дхарму вайши. Вайша не должен исполнять дхарму шудры или кшатрия. Кшатрия не должен исполнять. Брахмана может исполнять все. Но брахмана тоже не должен исполнять дхарму кшатрия, вайши и шудры. Все может исполнять вайшнава брахмана. И брахманические обязанности, и то, и все. Вайшнава. Почему вайшнава? Даса. Он не брахмана. Кто он? Даса. Он даса. Поэтому Господь Чайтанья сказал, мы не брахманы, не кшатрии, не вайши, не шудры. Наше конституциональное положение – это слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Вриндавана, гопи Вриндавана. Что это означает? И Прабхупада говорит, что человек, который предается Кришне, наделяется всем необходимым для исполнения определенных обязанностей. Наделяется. То есть человек, может быть, и не обладает этой природой, но поскольку он предался, Кришна наделяет его определенными способностями, качествами, для того, чтобы он смог совершить то служение, которое он хочет. А какое он служение хочет совершить? Вот кто-то говорит, я хотел бы торты делать, я хотел бы там то делать, я хотел бы то. Слуга, он говорит, я готов сделать что угодно, о чем бы ты меня ни попросил. И когда это настроение существует, слуги, что я готов исполнить все, что ты скажешь, но человек может быть неквалифицирован, у него есть желание это исполнять, но он может быть неквалифицирован. И тогда Кришна, видя это настроение, он начинает влияние оказывать на это живое существо через свою другую энергию. Когда человек достигает такого состояния, предания, то он попадает под влияние йога-майи. Йога-майя, она имеет такую природу. Йога-майям анхата гата патир. Йога-майя, ее природа, невозможное делать возможным. Невозможное становится возможным. Мукам короти вачалам. Из-за милости Кришны, которую проливает Кришна через духовного учителя, слепые прозревают, глухие, безногие, хромые переходят горы там и так далее, и так далее. То есть невозможное для них становится возможным по милости Кришны, который дает эту милость через своих преданных. И самым близким преданным для Кришны является духовный учитель. То есть тот, кто обучает других служить Кришне. И поэтому Кришна говорит, тот, кто дает эту науку чистого преданного служения другим, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет. Ибо он всегда, вернее, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Таким образом, Прабхупада говорит, Кришна объясняет положение духовного учителя. Что для него дороже духовного учителя никого нету. Такое служение духовного учителя становится самым дорогим для Кришны служением. Это тот, кто других обучает служить Кришне. Как? Чисто. Чисто обучает их, как очиститься до чистого преданного служения. И он говорит, такой преданный, нет дороже никого. Очень много разных других преданных, но этот преданный для меня куда дороже, чем все остальные. Потому что он обучает людей чистому преданному служению. Не просто преданности, а чистой преданности. Не просто каким-то ведам и вегетарианству, а он чистой преданности обучает их. Не просто чему-то. Он постоянно хочет подвести людей в этой жизни, не в следующей, не через 1000 лет. О чистом преданном служении идет речь. И он квалифицирован. Говорится, он искусен. Откуда же у него такое искусство появляется? Может быть, это какой-то необычный человек или что-то. Необычность лишь в том, что он предался. Он преданный. Что такое преданный? Он слушается и полностью зависит. Он зависит, и это называется послушен. Послушные воли Господа, они всегда были защищены им. Есть такой текст в Бхагаватам. Послушные воли Господа, они всегда были защищены им. Таким образом, в чем же защита? Мы всегда хотим, спаси и сохрани, там христиане пишут. Мы там все, о, Бог, помоги. О, Кришна, помоги. О, там дай то, дай все. Ой, защити. Но человек, который делает, как говорит Кришна, вот это и называется что? Он уже автоматически что? Защищен. И поэтому Кришна говорит Арджуне, смело говори каждому, что мой преданный никогда не погибнет. С ним ничего не произойдет такого, что он что-то потеряет. Что-то для него будет хуже, потому что он защищен от всего неблагоприятного. И если с ним что-то произойдет, то это лишь моя защита. Защита. Он воспринимает все, что с ним происходит, как мою защиту, потому что он делает только то, что я хочу. Поэтому он уже защищен. И Кришна сказал Арджуне, вы все останетесь живы, потому что вы мои преданные. Но все остальные погибнут. Кришна сразу объяснил Арджуне, все погибнут, кроме вас, пандавов. Почему? Вы делаете так, как я хочу. А они очень много делают, как они хотят. Они погибнут. Все они погибнут. Но вы останетесь по моему плану. И тот, кто действует по моему плану, в этом плане будет, кому погибнуть, а кому остаться. Но есть план, который принимает живое существо сознательно, и есть как неосознанно. Итак, Хиранья-Кашипу, с одной стороны, он в плане Кришны. Кришна через него хочет показать все слабые места полубогов. Их зависимость от Кришны, о которой они забывают. И тогда приходит Хиранья-Кашипу, и все полубоги ставятся в низшее положение. В этом величие Хиранья-Кашипу в его материальном положении. Он материально стал самым могущественным живым существом во Вселенной. Но духовно он не был так могущественен. Почему? Даже осознавая закон кармы, он говорит о сверхдуше, о душе. Но он не принимает Кришну как верховную личность Бога. Он достиг такого высокого мистического положения. Ни один экстрасенс тут близко даже не стоит. Он воспринимал движение звезд. Как что? Он победил всех до одного полубогов и стал полноправным и единоправным властителем Вселенной. Хиранья-Кашипу. Вы увидите это в следующих стихах. Там будет подчеркиваться, что он стал единственным. Надо открыть окно, наверное, или что-то. Очень жарко. полноправным и единственным. И Прабхупада в этой связи всегда подчеркивает библейское выражение. Он говорит, какой, как говорил Христос, какой смысл, обретя весь мир, потерять вечную душу. Вот, реальный представитель этого стиха Хираньякашипу. Обретя весь мир, он так и не обрел этого понимания, что все принадлежит кому? Кришне. Что все, что он сделал? Он неминуемо двигался к наказанию. Демон не понимает, что неминуемо, совершая такие поступки, то есть грабя чьи-то чувства, то есть претендуя на то, что ему не принадлежит, и завоевывая это, он неминуемо двигается к наказанию. Потому что ему это не было выделено по праву. Полубоги должны управлять высшими планетами, мудрецы должны то делать. У всех была что? Своя дхарма. Но почему же Хираньякашипу все-таки победил их всех? Потому что они не делали эту дхарму как? Чего не хватало в исполнении этой дхармы? Преданности, чистой преданности. Поэтому Прахлада Махарадж выступает в роли более могущественного живого существа, чем все полубоги вместе взятые и чем сам его отец. Просто культивируя чистую преданность. Чистую преданность. Вот почему возникает образ Прахлады Махараджа. Чистая преданность. И насколько она наделила Прахладу теми способностями, теми возможностями, которыми не обладал никто во Вселенной. Его топтались там слонами, бросали со скалы на острые камни, травили, что только с ним не делали. Ничего не работало. Ничего абсолютно не работало. Почему? Он был защищен. Я с вами начал говорить, о Бог, помоги, о Бог, защити. Как же он получил такую защиту и такую помощь? Он культивировал чистую преданность. Он развивал постоянно чистую преданность. Он не развивал никакие мистические силы, он не тратил время на мистические силы. Кришна наделил его всем необходимым. Для чего? Для чистого преданного служения. Для чистого преданного служения вам не надо видеть прямую кишку. Люди никак не могут понять, почему я иногда высмеиваю что-то. Ну, что ж он высмеивает? Вот что ж он там астрологию высмеивает? Что ж он там аюрведы, рамки какие-то высмеивает? Маятники там? Ну, всякую эту муру. Третий глаз. Да-да-да. Третью ногу. Я не высмеиваю. Вам этого не нужно для чистого преданного служения. Наоборот, это станет чем? Препятствием. Поэтому говорится, люди, обладающие какими-то незаурядными способностями, становятся очень гордыми, вздергиваясь над другими. Видя, что те не обладают такими способностями, и становятся гордыми. А гордость – это единственное, что предшествует падению. Поэтому всякие эти непризнанные гении, вчера я вам рассказывал, непризнанные волшебники, непризнанные знахари все и так далее. Они все очень горды. Они думают, что здесь никто ничего не соображает, но люди здесь и не стремятся к этому. Почему? Воспринимая это как препятствие. О, Господь, не дай мне ни в коем случае, как вот Джанардана Прабху, он там нашел стихи из Библии, впасть в прелести. Это на самом деле, это в христианском богословии это так называется. Впасть в прелести, это значит как бы быть сбитым с толку какими-то вот этими побочными продуктами религиозной деятельности, как хлеба, завоевание там мира всего. Помните, да, как искушает дьявол Христа? Он говорит, преврати все свои топаси в хлеба, камни в хлеба. Там, бросьте со скалы, и ангелы тебя подхватят, если ты такой крутой. Потому что если ты преданный, значит, у тебя ситхи будут, ангелы тебе помогут. Или, он говорит, преклони колено передо мной, и станешь управлять всем этим миром. Будешь полноправным властелином этого мира. И он там говорит, да, не хлебом единым будет жив человек, а словом Божьим там, не искушай Господа нашего, ибо сказано, не искушайте Господа своего. И не преклоню я колен ни перед кем, кроме как перед Отцом своим небесным. То есть, как бы это карма, йога и гьяна. Да? Йога – это ситхи всякие, вот. Лечебные травы. Но посмотрите, все эти люди, вот они всегда обижаются, там что-то думают. В общем-то, задача не обидеть, а задача показать, что именно это вас делает необычной личностью. Исключительной. Не индивидуальностью духовной, а необычной. То есть вы необычны в том, что у вас больше препятствий. Потому что из-за того, что вы считаете себя необычным, вы думаете о других, как о каких? Более горды становитесь. Более горды. Отличник какой-то, очень хорошо соображающий человек. Он высмеивает тех, кто плохо соображает. Может, он лучше на самом деле соображает? И это дает ему что? Гордость. И в этом состоянии гордости человек не может совершать чистую деятельность. Она препятствует. У кого-то, если есть какие-то экстрасенсорные способности, вы все уже за эти годы наверняка видели, что все, кто в нашей общине есть, астрологи, какие-то знахари, лечебники, они все очень уязвимые люди, с ними так нельзя. Любое что-то, что-то, у них куча проблем. Они себя прямо считают лучшими людьми наших дней. Как Дурьятхана. Я никого не нашел равным себе. Все что? Хуже. Дурьятхана демон. А Юдхиштхира говорит, я не нашел, кто был бы равен мне. Все? Лучшие. Не говорил выше. Он говорил, лучшие. Лучше? Все лучше меня. Итак, Прохлада Махарадж выступил в роли такой личности. Он просто завершает чистое преданное служение. Он не беспокоится о ситхах, об аюрведе, об астрологии. Он беспокоится о чистоте своих мотивов в деятельности. Он не думает о деньгах, заплатит ему там на храме 3000 или 2000, и что он теперь за это должен получить посвящение. Он так не думает. Он наоборот. Он думает, как я могу совершать чистое преданное служение. Вот что такое харинама дикша. Это инициированный преданный, который понимает, что моя задача избавиться от 10 оскорблений, и помогает мне в этом. То есть усиливает процесс очищения. Четыре принципа свободы. Это лишь первое посвящение, что человек обладает таким пониманием, что это-то делаю я не потому, что я там кому-то пообещал. Что за это за обещание? Что за обет? Я пообещал это понять, почему я это делаю. Я пообещал, что это я буду это делать, что я понимаю и принимаю ваш авторитет, потому что это для меня благо единственное. Как попасть под влияние какой энергии? Духовной энергии. Вот почему преданные не так топастичны, как Хиранья-Кашипу, или как какие-то подвижники, которые там голодают месяцами и там всем. Потому что они зависят от милости Кришны. Они зависят в своей деятельности от чистоты своих мотивов. От чистоты мотиваций. Вот почему говорится «чистый преданный». Мы здесь какого-то всегда прославляем чистого преданного. Говорим, вот чистый преданный, чистый преданный. Но мы не квалифицированы. Мы говорим о какой-то ерунде. Мы говорим о ситхах этого человека, что он там камни одевает. Или что он нам нравится, он нас не ругает, поэтому он чистый преданный. Или он чистый преданный, потому что он не кушает мясо и там и что-то еще. Но мы же не знаем, какие мотивы у этих людей. Никто не знает. Он, ну а как же, если бы у него был грязный мотив, он же как я бы же не был же вот такой вот. Вот и там что-то. Но наше понимание очень. Много проповедовать, много кого-то лечить, много кого-то спасать. Это еще внешняя деятельность. Кто-то очень аскетичный, как Хиранья-Кашипу, что даже говорится, Пхригу не сможет повторить. А Пхригу считается главой всех подвижников. То есть йогом главой всех подвижников. То есть до Хиранья-Кашипу Пхригу был самой аскетичной личностью в теле. То есть он мог то делать, чего никто не мог повторить. А Хиранья-Кашипу его... И там говорится, что даже Пхригу не сможет близко даже повторить то, что сделал Хиранья-Кашипу. А Хиранья-Кашипу – демон. И там говорится, полубоги спали? Что же спало в полубогах? Все думают, спали, это вот так. И тут Хиранья-Кашипу пришел. Но Джива – это атма. Дживатма ее называют. А джаго здесь, джаганат, это не то, что джага-джага. Джага это означает джаганат. Повелитель вселенной, вселенская душа, джив-джаго, проснитесь в своей духовной жизни. Они духовно заснули. Вот почему кричат джив-джаго, когда будет преданного. Джив-джаго. Да я не сплю. Спишь. Джив-джаго. Что? О чем говорит? Бхактивинода. Джив-джаго, джив-джаго, гоура чандра боли. Или там это. Как там? Джив-джаго, джив-джаго. Правильно, да? Вот и елки. Вот это йога майя. Проснуться нужно, а проснуться духовно. Мы все время не можем понять, о чем нам говорят. У тебя проблемы. У кого? У меня? Да вы что? У меня то, то, то, то. Смотрите, во. Во, я встаю вовремя. И человек понимает, что он не понимает, о чем ему говорят. Он не понимает, о чем говорит ему авторитет. Не может понять. Я делаю все хорошо. Но никто не вспоминает, что такое 10 оскорблений святого имени. Никто не вспоминает. Никто не вспоминает какие-то вещи. И поэтому есть четкая, регламентированные границы той доли, которая выделена по праву. И это право нашей доли предоставляет духовный авторитет. И Хиранья-Кашипу совершал всю свою деятельность под руководством духовного авторитета? Нет. Нет. И с другой стороны, что? Вот откуда он знал йогу? Что надо стоять, руки вверх. Как он мог держать в себе жизненный воздух? А? Ну как же? У них были учителя духовные. У него есть духовный учитель. У него один глаз у этого духовного учителя. Его зовут Шукрачарья. И он величайшая личность. И он не демон. Он величайший брахмана. Духовный учитель демонов – великий брахман. Великий брахман. Одноглазый Шукрачарья. А духовным учителем полубогов – является брихаспати. И разница между ними почти не видна. Почти не видна. Просто брихаспати, помимо всего, он преданный, а Шукрачарья – великий брахман. Улавливаете, да, разницу? В чем различие в них? Один преданный, брахман преданный, а другой великий брахман. Великий. Итак, это положение преданных очень необычно, как в истории сапожника и брахмана. Сапожник возвращается назад, а брахман остается. Почему? Так надо ли говорить мягким голосом, что-то тут из-за себя изображать, кишку увидеть, прямую, или людей лечить? Он вообще сапоги шлепал. Никого не лечил, никого вообще. Никаких аюрвед, ничего. Никому, ни одному человеку не рассказывал, как зачинать детей правильно. Вот он не был таким чистым преданным, чтобы знать аюрведу. Он не жил во Вриндаване много лет, чтобы изучить аюрведу, астрологию, там что-то еще. Он пранаяму не знал. Вот сюда надо давить. 10 секунд. Так. Вот этот палец один надо от бровной дуги поднимать. Он не знал это, для него это был он. Я глупый, я не смогу этого понять. Арджуна говорит, не-не-не, я не могу там многие вещи делать. Прости, Кришна, но если ты не можешь... Почему же можно было обойтись без этого? И давало ли это что-то? Но мы говорим, о, чистый преданный. Мы ж не знаем, что такое чистый преданный, хотя и читаем. Потому что наше знание обусловлено низшими гунами. Знание в гуне страсти и знание в гуне невежества. Или вообще не читаем, только все у нас по слухам, по разным веселым лекциям, туда-сюда. Ни одной книжки не прочитано, все вот по этому. Туда-сюда. Это ж раванам, они говорят. И все их сознание Кришны развито на каких-то... Там что-то послушал на фестивале, там что-то на фестивале, какую-то брошюрку прочитал. Сколько ты уже в ИСККОН? 10 лет. Ужас. Чем сейчас занимаешься? Сейчас я решил стать астрологом. Я там с одним связался. А я вот аюрведа. Да, надо, преданные же болеют. Болеют. Надо их лечить. Надо. Все, аюрведа. Но Прабхупада пишет в Бхагавад-гите. Это преданные третьего класса. И, как правило, они сойдут с пути преданного служения. И он говорит, иногда они проявляют интерес к аюрведе и к астрологии. Преданные третьего класса, то есть самого низшего класса. И они, как правило, сходят с пути преданного служения. Что это означает? Это не то, что они уйдут из храма или из общины. Что значит сойти с пути преданного служения? Их преданное служение не интересует. Само служение их очень интересует, но не из-за преданности и не с преданностью. Улавливаете, да? Не ради преданности, не из преданности. Вот такое служение их не будет интересовать. А поскольку без преданности что-то исполнять очень сложно, это как работать бесплатно. Вот кто-нибудь иногда помнит это? Вот вы приходите... С единственной целью – заработать деньги. Поэтому хотите стать хорошим специалистом, все, а вам не платят. Вы чувствуете себя вдохновленным хотя бы так же, как до этого? Пока вы думали, что вам заплатят. Нет, энтузиазм. Но вам говорят, завтра буду. Вы продолжаете, но уже менее с таки. Ваша уцеха прошла. Вот уцеха мая прошла. Вы начинаете думать, что-то у начальника там не так. Потом... На следующий раз вы приходите получать зарплату, и у вас опять такое настроение, но с подозрением. Но оно только, думайте, вам должны заплатить за то и за это, а вам коржик. И ваш энтузиазм. Еще. Вот почему Прабхупада говорит, они, как правило, сходят с пути преданного служения. Потому что их стремление стать здесь хорошими и лучшими, оно что? Промотивировано желанием получить плоды для чувственных наслаждений в виде славы, богатства или взаимоотношения с противоположным полом. И Прабхупада говорит, даже великий Александр завоевал полмира, чтобы показать свое удальство кому? Клеопатре. Движимый вот этим желанием продемонстрировать этой женщине, что он такой. Столько народу угрохал. И Прабхупада говорит, если углубиться в глубокие корни взаимоотношений, межполовых взаимоотношений, он говорит, то за большинством количества войн и разных тиранов стояли их половые проблемы, которые выдавались для людей, как некая новая политика, благо там что. Но когда люди разбираться начинали исторически, что происходило? Это была просто сексуальная проблема. Вот почему иногда вы наверняка слышали в лекциях, я говорю, если любую проблему разбирать, то там наткнешься на что? На пипку. Либо женскую, либо мужскую. Там будет пипочка. И поэтому именно Бхактисиддханта... Вот мы-то все, ха-ха-ха, вот опять Лакшми Нараян, какая пипка, при чем здесь пипка вообще? Потому что у человека, он не понимает, что ложное эго трансформируется в ум, поэтому ум первое – это ложное эго, материальный ум, язык и гениталии. Желание что-то завоевать, значит, откуда? Посягнуть на долю других. А? Стремление к власти, к славе, к почету. В Бхагаватам описывают. Все это сексуальные проблемы. Вторая песня Шримад Бхагаватам объясняет. Грубые сексуальные проблемы, начиная с полового акта, непосредственно физического, и переходит в тонкие. И желание власти, богатства и славы. То же самое секс. Только есть грубый и есть тонкий. Как вы думаете, что более могущественно? Грубая природа или тонкая? И Прабхупада описывает. От грубых-то очень легко избавиться. Это доступно даже для обычных людей, от грубого избавляться. А от тонкого? Вау-вау-вау. От тонкого? Никакими невозможно способами, кроме бхакти-йоги. И Прабхупада описывает. По сути дела, бхакти-йога предназначена для того, чтобы избавить человека от сексуальных проблем и устремлений. Вот почему называется карма ками, ситха ками, пхукта ками и мукта ками. За такими желаниями и за такими целями и практиками скрыты просто сексуальные проблемы. Все эти... Вот почему, если вы слышали, я всегда смеялся и говорил «экстра о». И за это меня очень сильно критикуют, но люди-то не понимают, о чем я говорю. Они ничего не связывают. Они думают, что я шучу или кого-то критикую. Или что. Если вы разберетесь, может быть, через сколько-то времени вы разберетесь, о чем я говорю. Еще раз послушаете и поймете, почему я такие вещи говорю, а все это воспринимают как шутку. Да нет, это правда. Так оно и есть. Любую проблему, если вы начнете разбирать, вы наткнетесь на пипку. Либо в женской форме, либо в мужской. А пипка, пипке не дает покоя язык, который что-то ест не то и не то говорит. А это все, язык все, принимает откуда? От у Мишки. А у Мишки нет сберкнижки. У Мишки улыбка. Где твоя улыбка? А у Мишка отключен от парампоры. У Мишка там совершенно другие цели преследуют. Я и мое. У Мишки-то я и мое. Я благодетель. Поэтому все остальное достаточно легко достижимое, кроме этого. Вы представляете, как сложно не стремиться к мистическим силам? Вы даже себе вообще можете что-то представить? Не привлекаться мистикой, а преданные даже через многие годы испытывают сильное привлечение к чему? К мистическим силам. Для них джапа – это не мистическая сила. Коржик. Это, ну что это? Коржик. За все, что я сделал. Коржик. Какую-то гирлянду на ухо. На правое еще. Еще специально придумали на правое. Понятно. Там лапша, здесь гирлянды. Но люди не понимают. Откуда берутся какие-то способности? И Кришна говорит, я даю. Я тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. Для чего? Для достижения меня. Я сохраню все, что он имеет для достижения меня. И дам ему все, что недостает для достижения меня, а не для чего-то другого. Я не сохраню, что мешает ему для достижения меня. Я у него отберу это все, но сохраню все, что он имеет для этой цели. А цель я. и все дам, что необходимо ему для этой цели. Вот что означает, что я сохраняю для своего преданного, только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. А мы думаем, о, мы предались, теперь нас никогда не обворуют. А что у вас своровали? Чем мы наслаждаемся? То есть то, что нам препятствует к этой цели двигаться. И мы начинаем бегать, кричать, ой, там что-то с ребенка отобрали, ой, жену отобрали, ой, там деньгу отобрали. Но Кришна говорит, зато я сохранил. Очень важно. Теперь ты, кроме меня, у тебя никого уже нет. Ты же хотел меня достигнуть. Но Кришна не так действует, что вы ошибаетесь. Нет, Кришна знает, у него знания не в гунах. Кришна ниргуна, он гунешвара, он не просто ниргуна, он гунешвара, он повелитель гун. Поэтому он необусловленный. Как Прабхупада говорит, мэр города, он не обусловлен городской тюрьмой, хотя иногда туда приходят. Смотрит, ну как вас тут содержат, они, стучат этими мисками, шлюмки называются, шлюмками стучат. И Прабхупада говорит, может показаться, раз мэр ходит в тюрьме, значит он там сам сидит. Нет. Он захотел, пришел, захотел. И он не должен подчиняться тюремным правилам. Даже если он скажет, ну-ка, закройте-ка меня, я хочу ощутить дух. Ну, как ощутить-то? Даже если вы там посидите 3 минуты. Нет. Потому что вы знаете, что вас что? Выпустят. Вы свободны. Вас никто не обвиняет. Поэтому можно посидеть. Игра такая. Итак, Хираньякашипу достиг этого могущества всего, и уготовил лишь просто такую смерть себе, наказание. И почему? Мы-то все как преданные же хитрые. Они говорят, ну конечно, понятно, Хираньякашипу чистый, преданный, это джай, виджай. Это абсолютно ложное представление. Хотя это и так, но преданные не понимают опять, в чем суть. Очень часто я слышу это. Ну это понятно, это же там, ну он был таким в прошлой жизни, этот... Но это вы узнали из Бхагавата. Но Хираньякашипу не знал о том, что он чистый преданный. Что он джагай, джай. Не, он джай был, по-моему. Тот был виджай. Хираньякша. Хираньякша бросился на Вишну, убить его. А Вишну он поросенком притворился. Да. Ну, мы-то говорим, вепрь. Потому что в русской интерпретации свинья, не скажешь там. Но вараха значит свинья. Но когда говорится вараха дев, божественная свинья. Но вы можете сказать вепрь, как угодно. Как еще свинью называют? Кабан. Но поросенок это имеется в виду маленький. Я не думаю, что он был поросенок, божественный поросенок. Такой здоровый он был, с клыками. Там описывается. Как бы, ну, если бы мы говорили кабан, тоже как бы в русском варианте кабан, ну ты кабан, у нас много оскорбительных таких. Представляете, кабан у них бог кабан. А поскольку среда такая криминализированная очень сильно, там кабан, петух, козел, это все как бы не совсем... Там, голубой там, кстати, или там еще что-то, розовый. Очень много сразу таких других шастр и другой садху-санги очень много сразу в уме. Вепрь. Это примерно так же, как вчера я рассказывал преданным. Девушка, она говорит, у вас это старческое измерение хрусталика глаза. И я такой сразу говорю, как? Она говорит, в смысле возрастное. То есть, это как бы, она думает, что легче мне от этого стало. А я говорю, а еще как-нибудь можно сказать? И она мне там по латыни сказала. Я говорю, о, вот это нормально. Пусть будет так. Пусть будет так лучше. Вот примерно так же, как вараха, это свинья, как переводится, да? Но по отношению к другу, к Богу, вот если Бог принял форму вот поросенка, ну вы же не скажете так же, да, свинья? Как человека, чтобы как бы, ну, не скажите, что старческое изменение, как бы его сразу, меня так сразу, я говорю, о, дожил. И сразу ей говорю, врачихе, вот так, внучка. То есть, когда я садился, я все время говорил, девушка, а что это за аппарат, там такой аппарат, что-то там, изи диагноз. Я говорю, о, девушка, я никогда не видел этот аппарат. А когда она мне говорит, у вас старческое изменение, я говорю, вот так, внучка. То есть уже не девушка, все, внучка. Я к чему это рассказываю? Что вепрь, но он вараха дева. Божественное проявление. И поэтому по отношению к божественному мы не можем называть свинья. Потому что это раса пхаса. Если кто-то из вас «Нектар преданности» читал, там есть такой раздел, называется «Раса пхаса». Помните, нет, кто-нибудь? Что это такое? Ой, что он говорит? Что он говорит? Какой? Я видела эту книжку 10 лет. 10 лет ее открывала. 3 страницы в разных местах прочитала. Даже 15 раз вот так делала. То есть очень до боли знакомые книги, я цитирую. До боли знакомые. Но что там такое пишется? Ну ладно, пишется. 15 лет мы их вот так делали. Или там кто-то 7 лет их видел, все время их распространял. И такое сложилось такое иллюзорное представление, что я... А, это «Нектар преданности»? Ну, понятно. Да. Читание Чаритамри, ага, все издание. Да, все. Вот, да. Да. Часто мы видим. В читании Чаритамри тебе говорится. Ну это... Люди не читают книг Прабхупады. В такой песне они такое лицо делают. Когда кто-нибудь говорит, вот там третья песня Шримад. 10 лет распространял. Ничего, там такое пишут, да? Нифига себе, те благо получили. Нифига я им благо-то сколько дал, оказывается. Странное положение человека. Но в «Нектаре преданности» есть целая глава, где объясняют раса пхаса. То есть вот это вот нестыковки, нельзя так сравнивать. Бога вот говорит, что Кришна это черный. Нет, по отношению к Богу все привлекающие, переводится. И словари разные, там нирукти разные. Они, что санскрит очень необычный язык. По отношению к Бхагаван, по отношению к Богу, верховная личность Бога. Но по отношению к кому-то другому, великая личность. А все скажут, ну великая личность, это же Махатма. Ну это не совсем Махатма. Это именно Бхагаван. Бхагаваном даже называют, говорится, чистого преданного. Шукадева Госвами иногда называли Бхагаван. Господа Шиву называли Бхагаван. Но это не означало, что они верховная личность Бога. Ну, когда Бхагаван говорится по отношению к Кришне, верховная личность Бога, надо понимать. Такой объемный язык. Вот почему мы не говорим, то есть божественная свинья. Мы говорим вепрь. И вепрь – это качество дикого кабана. Дикий кабан, он не олицетворение сало. Не олицетворение, что он все время лежит в грязи. Даже вот эти, ну, мы-то говорим свиньи. Но раньше, в старом языке, вообще отсутствовало понятие свинья. Потому что вот таких свиней-то, ну, как бы, их были вепри, дикая природа была. Были вепри. А вепрь, который все время лежит в грязи, ничего не делает, только ест. Вепрь мог тигра даже убить. Поэтому в древние времена вепрь был на щитах, гербами великих воинов. Даже, что далеко ходить, 200-300 лет назад у многих был кабан как символ смелости, мощи и всего остального. И еще с чего? Он разумный очень был. И охотники знают, что вепрь – это очень опасное животное. На свинью не ходят, там с ружьем там, загоняют. Загнать кабана, а не свинью. И различать эти вещи очень сложно для человека, который узко... Что значит узкий кругозор? Это не значит, что он что-то не слышал, а он не мыслит широко. Он мыслит как? Узко. Что сужает его? его цели, ценности, мотивации вот это сужает наше мышление. Это не то, что мы не слышали 1000 лекций и все остальное, и не можем давать лекцию. Почему? Человек ходит в уши. Вот я очень часто вижу преданных, они прослушали ну, сотни тысяч лекций и двух слов связать не могут. Почему? Язык же это что? Ум. Они не могут говорить. Они слушают, но они об этом не мыслят. Они не пытаются широко мыслить, потому что они не свободны. Что-то сужает их мышление до уровня семейных взаимоотношений, денег и того-то. Им тяжело так говорить. Работа там, то, все, семья. И все, что вы слышали, оно в рамки семьи и все сжато. И человек, он рад бы что-то такое говорить, много книг читал, много чего-то делал, а с ним неинтересно. Он не человек широких взглядов. Знаете, да, вот это говорят, человек широких взглядов, человек суженного мышления. Там. Почему так происходит? Что доктор наук сидит и не может понять, что это нормально, это хорошо, это благоприятно. И кричит, это секта там, надо все это запретить. Человек... Или востоковед говорит, да это чушь, это вот, не то, то чушь. Почему? Человек, прочитавший столько книг, больше нас, я знаю людей, ученых, которые больше нас читали, информированы, но они, читая какую-то книгу про упады, говорят, полная чушь, вообще это ерунда. И они не могут, их даже лексикон очень странный. Они люди не широких взглядов. Почему? Не свободны, они скованы, обусловлены. Что же обуславливает живое существо? И мы вернемся опять. Слово гуна-карма. Варна-ашрама-дхарма. Что же такое это слова? Варна. Что такое варна? Это гуна-карма. То, что связывает живое существо. Гуна – веревка, а карма – действие. То есть веревка, которая связывает его действие. Гуна – карма. Это варна. И существует только четыре варны. Шудра, вайшья, кшатрия и брамана. Веревка, связывающая человека. Поэтому сапожник не мог изучать санскрит, не мог то, все, пятое, десятое. Видите, да? Потому что из-за тела, из-за ума, то есть тонкое тело и грубое тело, указывало на то, что он не способен к каким-то вещам. Он не способен как кшатрия действовать, у него другой ум, другие чувства, другое тело. Улавливаете, да, о чем речь? Но он был каким? Он был осознавший себя душой, что он слуга Бога. Карма-йога в сознании Кришны, он делал то, что... Но он делал это в сознании Кришны. То есть он делал это как служение Богу. Какое? Чистое. Не ради плодов, а исполнял свой долг. Ашрам что такое? Вот мы говорим брахмачари ашрам, брахмачарини саньяси ашрам, грихаска ашрам. Что такое? Да. Это, ну, это не совсем даже общество. Это общество. Но в чем суть-то общества? Правильно. Ашрам – это отношение с противоположными полами. Прабхупада говорит, по сути дела, слово ашрам нужно понять, внутренний смысл. Это ограниченные взаимоотношения с противоположным полом. Поэтому грихасха – это не значит разрешенное. Это также ограниченное. Прабхупада везде пишет, Господь Чайтанья везде пишет. Ограничивать взаимоотношения с противоположным полом. И ограничивать не в плане, как вот тут говорят, надо шторы повесить, надо стенку забетонировать. Но даже если здесь, не знаю, танк бронированный поставить, ум, он через все моря и океаны переплыву, я каждый час, каждый миг, что-то там, что? Твой сюжет берегу, он твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби Что там? Да, во. Какая стенка, какая шторы, какие там, что, глаза закрыть там или что-то там, жить в разных домах. Да вы елки, вы что? Везде найдет он. Потому что голос сердца звенит, звучит, звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. Да хоть какие стенки, хоть что. Вот в чем проблема-то. Поэтому Прабхупада говорит, что они глупцы эти. Они думают, что это стенками отгородятся или там. Мы на ту сторону не ногой. Ашрам это не это. Ашрам, вы прекращаете думать как об объекте сексуальных взаимоотношений. Думать. Стремиться к общению только из-за того, что вас тянет сексуально. И говорить, мы за пожертвованиями. Мы едем за пожертвованиями. А потом прямо так, прямо на этой же машине куда? Все ж так просто. Мы по службе. Не в службу, а в дружбу. Поэтому надо не в дружбу, а в службу. И Прабхупада говорит, научиться рассматривать противоположный пол как слуг Кришны, а не как объект для своего чувственного наслаждения. Это ашрам, и это не так легко, потому что управлять умом труднее, чем управлять ветром. И Прабхупада говорит, преданные истинные мистики, просто люди не понимают этих вещей. Они не образованы. Вот почему в прошлые времена вайшнавов уважали куда больше, чем любого подвижника, мистика, какого-то йога, который там ноги за уши забрасывал, всякие там, кто кишки видел чьи-то. Они видели истину. Представляете, вы кишки только видите, а человек видит истину. Вот кому больше поклоняться? А? Вот кому жертвовать, кого больше любить? За кого прятаться, за кого выходить замуж, у кого искать прибежище, кто видит кишку или истину. А? И как-то вот истину и кишку вместе видеть. Да, истина с кишкой с такой. Как-то истину сразу говорит, извините, мы тут кишками занимаемся. Но мне говорит один человек, но если они видят истину, значит, кишку-то они видят? Я говорю, вот если у тебя глаза видят, ты очко свое видишь? А он так мне говорит, зачем? Я говорю, и я тебя хочу спросить, вот нафига им видеть кишку? Но если ты очень сильно захочешь... Ты можешь как-то это ухитриться. Зеркало взять и смотреть. Вот люди, они на самом деле, они. Я почему как бы это рассказываю? Люди на самом деле, они как бы какие-то вот странные у них. Если он видит истину, как же он не видит прямую кишку? А он говорит, а зачем? А говорит, ну как? Ну как? Как Друва Махарадж, он увидел Вишну, и уже ничего, его глаз не радовал, он ничего ничем не интересовался. И все говорят, ну если он видит Вишну, что ж он не видит, какая красивая рядом женщина? Нет. Он на нее смотрит, думает, о боже мой. Как был фильм такой назывался, «Фантоцци против всех». Он там домой приходит, дверь открывает, и дочка у него. И каждый раз он, когда дверь открывает, здравствуй, доченька. И она там такая, раз, пойдет куда. Опять на кухню идет, дочка выходит. Дочка. И так все время, периодически. Человек, который видит истину, уже все остальное. Зачем ему это? Он наоборот, так сказать. Сейчас кто-то идет, он глаза закрывает. Прямая кишка идет. А у людей такое впечатление, что раз вы что-то такое на высоком уровне, вы обязательно должны это дерьмо все время смотреть на него. Зачем ему астрология, зачем ему аюрведа? Он видит истину. Все это уже не интересует, это уже все. Он понимает, это не имеет никакой ценности. Вы понимаете, да? В чем суть-то? А люди говорят, а мы думали, он мистик. Вы думаете, я не могу взять зеркало и не посмотреть, что ли? В астрологию? Зачем? Поэтому говорят, мы думали, гуру искон, все мистики. А они больше, чем мистики. Брахманы, вайшнавы куда выше, чем все эти вместе взятые. Они видят Кришну, они могут воспринимать Кришну, они могут понимать Кришну. Им не надо понимать английский, они Кришну понимают. Он говорит, о, мы такие несчастные, английский, мы будем изучать английский. Изучайте голос Бога. Бхагавадгиту, песнь Бога изучайте. Прабхупада говорит, надо перевести, пусть они поймут. Не санскрит, а немножко другие вещи поймут. И он говорит, по сути дела, санскрит не обязателен для того, чтобы предаться Кришне и стать чистым преданным. Прабхупада об этом пишет. Но мы слышим постоянно эти разговоры. Не видеть прямую кишку, не продвинутый. Не говорить на санскрите, не продвинутый. Не говорить по-английски, не продвинутый. Ошибки в Бхагавадгите. Потому... Ну какие ошибки-то? Перевода. Суть надо уловить. Суть уловить. Как три садху собрались... И они друг друга понимали, сидя и улыбаясь. Они сидели даже, и потом начали смеяться. Люди так. И другой говорит, что твой, он его знает? Нет, первый раз встретились. А что они ничего не говорят? Он говорит, о, они не говорят, а они смеются. Они наслаждаются общением друг с другом. Он говорит, они же молчат. Он говорит, это только мы знаем такой вид общения. Они друг друга понимают полностью. Все, что надо им, они друг другу говорят. Они сидят, улыбаются, смотрят друг друга и хохочут. И нам не знаком такой вид общения, потому что мы очень примитивны. И потом мы узнаем, там, что Санджая мог сидеть у Дритараштры во дворце и видеть, и слышать, что там говорят на разных языках, на разных наречиях. Кшатрии со всей планеты собрались. Разные диалекты. Ему не надо было учить. Он говорит, по милости гуру я понимал все. И он пересказывает на другом языке Дритараштри. Вот так тот сказал этот. Видите? Совершенно другой язык. Таким образом, нужно есть всегда рамки какого-то объема, что мы должны знать и для чего мы это узнаем. С какой целью, куда мы пытаемся проникнуть. Поэтому Бхагаватам Сарасвати говорит, по сути дела, все живые существа воплощены в материальном теле, как детородные органы, наделенные высокоразвитым разумом, умом и чувствами. И он говорит, сексуальная жизнь является осью материальной вселенной. Вся вселенная и материальная жизнь, вся вселенная крутится вокруг этой оси. Какая? Материальная. Вокруг сексуальных взаимоотношений. И что за сексуальные взаимоотношения? Кармаками, ситхаками, пхуктаками, муктаками. Это что? Отношения с противоположным полом. Дом, утварь, земля, положение общества, уважение общества и так далее. Слава, деньги, короче, и все остальное. Хиранья, кашипу. Хари Кришна. Золото и мягкие постели. Переводится Хиранья Кашипу. Так Господь Брахма, чья Сейчас. Что-то у меня. Тримплекса запотели. Так Господь Брахма, чьи благословления не бывают напрасны, ответил на поклонение Хиранья Кашипу. Лучшего из демонов, и удалился в свою обитель, прославляемый великими мудрецами и святыми. Хотя Хираньякашипу получил от Господа Брамы желаемые благословления и обрел сияющее золотое тело, он помнил о гибели своего брата и все так же ненавидел Господа Вишну. Вот видите, демони, мы вчера говорили с вами. Месть, обида и так далее. Помните, да? вчера как преданные собирались, я им объяснял трансформацию гнева, когда вожделение удовлетворено. Гнев, гнев в обиду, обида в мстительность. И это он мстить хотел. Искал недостатки, критиковал. И поэтому в его сердце не было ничего хорошего. Потому что тот, кто уничтожил в себе любовь, он не может быть хорошим человеком. Чем же уничтожается любовь? Помните, я вам как говорил, что да, это сравнивается в литературе ведической, что гнев подобен ураганному ветру. Он срывает листья с древа любви. Там обида, как обламывать ветки на древе любви. Месть – это пила, которая начинает пилить это древо. Поиск недостатков – это пила, врезавшаяся в пол ствола и так далее. И в итоге пренебрежение и брезгливость по отношению к кому-то. Все, спилил древо любви в собственном сердце человека. Как он может обладать хорошими качествами? Это невозможно без этого древа. Плоды древа этого какие? Хорошие качества. Тот, кто развивает бхакти, у него постепенно, Прабхупада говорит, и развиваются, что все лучшие качества полубогов наделяются. Но нужно развивать-то что? Преданность, конечно. Поэтому Прабхупада пишет 26 украшений вайшнава. И из них 25 что? Украшения чего? Бхакти, постка этого бхакти, который появляется на нем. Украшает, как елка украшает. Елка вот сама елка. Игрушки сами игрушки. Но когда елка украшает, красивая. Наконечник там ставит какой-то. Лучшие сделаны, что имеется в виду, продвинутость. Ну, примерно как он говорит, ты такой дурак, что на конкурсе дураков ты бы занял второе место. Он говорит, почему? Потому что ты дурак. Что даже первое место не можешь занять. Вот это означает лучший из демонов. Лучший из воров. Вот что означает? О, великий вор! Настоящий вор! Честный вор! Есть такие сравнения? Вот это вот и есть игра вот этих несовместимых понятий. Поэтому говорится, великий демон. То есть в демонических делах он был самый продвинутый. Брама? Ну, а милиционер не может сказать? Великий мошенник. А? Честный человек может сказать? Великий притворщик. Может сказать? Или только притворщик может сказать? Этот притворщик более великий, чем я. Все же просто так. Когда иногда я замечал... В себе также, в молодости особенно. Сейчас это вроде такое проходит, что-то такое. Проблескивает, но проходит. А раньше я тоже. Я в любом... Знаете, что такое паранойя? Это когда вы ищете что-то такое, чего там нету, да? Вам кажется, что раз этот человек там сказал такое, то это было пропитано каким-то секретным, сакрально-инструментально-ментально там деревообрабатывающий канализационный смысл там. И вы начинаете в каждом жесте. Он так вот сделал. Это, видимо, какое-то движение, чтобы прана пошла вниз. Вот эта рука была. Но он просто так сделал, и все, ухи поковырятся. И не больше. Но мы нашли там какой-то такой вот сокровенный... Прямо, ну что вот... Ну иногда очень просто это все. Как Бхактивапама Махарадж мне вчера, Шривас Прабху приходит ко мне и говорит, Лакшми Нараяна, там беда. Я говорю, какая беда, что случилось? Ну, он не беда, говорит, я так немножко утрирую. чтобы веселее было. Он говорит, вот тут такое случилось, ну, дословно. Я говорю, что случилось? Махарадж выходит после лекции, естественно, за ним. Свита, а меня не было. Он выходит после лекции здесь, вот недавно, там, позавчера, что ли, и говорит Шривасу Прабу, ну что, Шривас, когда харинам это будет? Я говорю, ну, не знаю. А Махарадж говорит, ну, когда мы будем? Ну, танцевать там, харинама, то есть на улице. И там кто-то еще слышал, это естественно, что вот. И Шривасу Прабу прибежал, говорит, что какие харинамы? Что, он что, не знает, что если тут харинамы, это сразу нам урежут все льготы? Ну, я засмеялся, говорю, да сколько я знаю Махараджи, это Махарадж просто веселится, радуется, так сказать, и все, и не больше. Я ему говорил, Шривас так Прабу, да? Говорю, да. А поскольку Шривас Прабу много лет меня знает, он доверяет мне. И он успокоился. Но я слышу какие-то разговоры. Вот, Махарадж хочет, чтобы здесь, в Иркутске, были хренамы. Хренамы там, хренамы сям, хренама. Ну, меня это забеспокоило, естественно. Я думаю, фиг его знает, может быть, я что-то там шутю. Может, это я свое настроение перекинул на Махараджа. Ну, думаю, засомневался, думаю, тут такой резонанс пошел политический. Я к Махараджу прихожу, говорю, вчера сидим там с Махараджем в комнате. Я говорю, Махарадж, я говорю, тут такое, говорю, Шривас Прабу приходил, говорят, что вы там. Это. Хотите? Он так смеялся, он говорит, да я же пошутил. Просто я очень долго сидел на асане, все тело так, ну и как бы, чтобы отношения какие-то со Шривасом Прабу, говорит, мне нравится преданный, там, ну я, как бы, ну, говорит, там, и все? Он мне говорит, и все? Я говорю, ой, слава Богу, что я вас понимаю. А он, Махарадж, говорит, что случилось? Я говорю, да тут, как всегда, в Монголию, там одна девочка, очень странная, в Монголии есть. И она все время, а она по-английски говорит, учится в американской школе. Монголка учится, там есть американские школы с преподаванием всех дисциплин на английском языке. И на американском, ну это, говоре, да. И она с Махараджем в прошлом году начала разговаривать. И так, ну как бы Махараджу приятно, что все же по-английски там, ну многие были тогда не квалифицированы. И что девочка, и девочка там про Кришну начала все время, и она все время про Кришну с ним говорила по-английски. И Махарадж, ну я рядом там с ним же хожу, и он мне говорит в присутствии всех, она с райских планет. Я говорю, Махарадж, здесь нельзя такого говорить. Махарадж говорит, а что? Я говорю, да ничего. А там же было много людей, которые понимают английский язык, но не говорят с Махараджем на английском языке о Кришне. А тут маленькая девочка все время о Кришне говорит. В этот раз мы приезжаем, и говорят, Лакшми Нарайана, тут такая беда. Я говорю, что? Они, вот эта девочка, она говорит, что вот она разговаривает с Кришной, там то все, пятое, десятое, что она вот оттуда. И что у нее есть маленькая собачка, любимая игрушка, какой-то тузик там. И что в него вселился Шрила Прабхупада. И теперь она с ним общается, со Шрилой Прабхупадой, в этом. И преданные ходят проводить пуджу. Этой собачке. Я их спрашиваю. Ну, я как бы понимаю их религиозные чувства. Глумиться над верой народа, говорится, это грех. И я так, ну, я говорю... Ну как там Прабхупада? Они сначала-то не понимают, это нормально. Я говорю, что он говорит? Они, в смысле, где? В книгах? Я говорю, нет, вот это. А что, Лакшми Нарайана, зря вы смеетесь. Я говорю, я не смеюсь, я плачу. Это я так плачу. Они говорят, ну кто знает, Махарадж же говорил, что она с райской планет. Ну и пришлось целый концерт там показать им. Они так сильно смеялись. Я показывал, как вообще вот это происходит. Что такое суеверие. Ну и, естественно, целый спектакль там устроил. И они там хохотали, хохотали, хохотали, хохотали. Я говорю, вот, а в конце я сказал, вот так и вы. И они сразу, рост такие серьезные. Ну, пока этот спектакль разыгрывал, все прямо, умора была полностью. Они, вот, вы такой артист, вам вообще надо было быть артистом там. Монголы. Ну, обычно это люди всегда обо мне. Вот, Лакшмана, такой артист. Сволочь. Но самое интересное, что когда я сказал, что вы такие, они... Я рассказывал, сейчас извиняюсь, историю. Там у меня не с чем было сравнить. У меня салфетка лежала на столе. И я рассказывал историю, как Лакшми Нараяна вселился в салфетку. История называлась «Вселение Лакшми Нараяны в салфетку». И я рассказал, как мне храм построили, я там сидел в форме салфетки. Как приходили, со мной разговаривали. Ла-ла-ла. Можно я не буду 16 кругов повторять? Что? Можно, можно. А можно спать до 10? Можно, можно. И там я всякие такие. Ну, я вкратце так обрисовал. Пожалуйста. За 12 лет я, наверное, месяца 2 или 3 назад услышал это от Камалы Лочины. Она меня заставила фэншую исследовать. Я встал, говорит, да? Она сказала, вот корабль у вас, другую сторону. У меня картинка была такая на стене. И корабль как бы из комнаты плывет вроде. Ну, как бы смотришь, он в двери. И она говорит, вот вас поэтому обокрали. Я сразу раз, в другую сторону. Там... То есть и она как бы фэн-шуй и васту. Васту. И сейчас-то я вообще сразу что-нибудь покупаю, говорю, это как благоприятно. Нет, не надо. Это, естественно, это не шутки, но если Кришна захочет что-то отобрать, как вы сможете двумя руками удержать? У него сотни рук. Но если он хочет вам что-то дать, не поместится в две руки, если по морде особенно. Понимаете, да, к чему я говорю? Я все-таки как бы культивирую преданное служение. Я бы, может, не стал говорить, что я там преданный, но я стараюсь становиться преданным. Поэтому я стараюсь как-то больше надеяться на эти вещи. Но не настолько глупо, чтобы замок не ставить в дверь. А, Кришна там все. Все устроено. Нет. Поэтому нужно понять, в какой пропорции мы чему-то следуем. И как иногда преданные говорят. Им говорят, ты болеешь, иди. А Кришна позаботится, Кришна поможет. Я зато на санкиртан ухожу. Это невежество. Это понимание в гуне невежества. Не в страсти, а понимание в гуне невежества. Или человек голодает, он говорит, иди поработай там, поешь. На Кришну, по мне, позаботится, я же раб. Кришна. Это называется гуна невежества. Это гуна невежества, это не страсть даже, это мерзкое гуна невежества. Это отвратительно так себя вести. И новички, они думают, что это, о, продвинутый какой. Весь зависит от Кришны. Это... оскорбление Кришны. Более того, вам скажу, это оскорбительно. Но когда люди не соображают ничего, они так действуют. Как они подражают возвышенным личностям. Мы должны следовать, а не подражать. Это то есть чистые преданные иногда так себя вели. Чистые преданные. Что что-то с телом происходило, и они говорили, ну, на то воля Господа. Чистые преданные. Не на уровне бхавы, а прямо бхакты так делали. И кто-то начинает имитировать. Вот там Харидас Тхакур, вот так. Вот там Шривас Ачарья не работал, ничего не делал. И Кришна там. И Кришна, пожалуйста, кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Вы понимаете, да? Это имитация продвинутых личностей. Это А подражание есть проявление невежества. Как обезьяна, мартышка, она все это. Дети, вот как они подражают взрослым? С чего начинают? Работать начинают, как взрослые? А что, как подражают? Это что, благость? Вот, вот точно так же преданный подражает какому-то... Но это выглядит вот так же, как это чушь. С чего ты взял, что Кришна должен о тебе заботиться? Ну, я же уже 3 года нахожу на санкирту. Ой, Кришна. Не о таких преданных идет речь. Кришна позаботится о своем дорогом преданном. И Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Это значит, нужно осознать себя как душу и предаться Кришне. Вы представляете, сколько нужно, чтобы осознать себя душой? Не телом, а душой. И предаться. И он говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. И вот, а у них, вот представим, что человек лежит, да, и уже все, болеет там все, и он, вот в храмах очень часто можно видеть среди молодых, ну вообще, я думаю, среди не молодых людей, а среди молодых преданных. Не по телу, а в смысле молодой преданный, там 90 лет, там 100 лет ему, по телу. Но он молодой преданный. И они тоже так, это болезнь всех новичков, они думают, ну Кришна будет сейчас вот на мне деньги давать, там заботиться обо мне, потому что я хожу и пою. Я вот тулуси лбом кланяюсь, и тулуси мне найдет мужа. Тулоси все устроит. Но тулоси это для преданного служения предназначено. Понимаете? И ходить молиться тулоси, чтобы оно послужило вашим желаниям, которые не совсем связаны с Кришной, а даже очень с ним не связаны. Когда вот человек говорит, ну не совсем связаны с Кришной, но это очень не связанное. То есть вообще никакого отношения не имеющие. Ну, это, ну, как вот я говорил, старческое изменение, возрастное и там что-то такое. Бинум-бум-бум-бум-бум-унус. Или анус, я не знаю там что. Глазус, короче, в конце. Окулярус. Ваш окулярус нифига не видит. Потому что вы дедушка-с. И люди, они не могут понять. Что значит предаться Кришне, чтобы он о вас заботился? Понимаете, да? Это значит правильно, это целая наука. Наука преданности. Наука преданного служения. Как люди медитируют. Раз, приходят с работы, вот такое пузо у него. Там попил, там 3 литра пива выпил, съел поросенка. Потом раз, о, пора к йогой заняться. Так, сейчас сына выпарю, жене по морде дам. Футбол досмотрю и займусь. Медитация, ваджра йога, все. О, ноги болят, это не лотос, вот так сяду, все. Медитирую, птица я, полетел, цветок я, цветок, фу. Подмышки что-то индов запрели. Что-то мозоль побаливает. Заткнись, дура! Я медитирую. Гуру приезжает. Из Тибета. Ой, на берегу океана я. Цветок. Это невозможно. Потому что, чтобы начать йогу, надо яма, не яма. Яма, не яма. 5 правил, 5 предписаний. 10 заповедей. Не крыди, не лги, не прелюбоденчи. То есть, они без этого хотят кассани. Асана не получается. Фиг с ним, новая. Вот такая. Как египетский фараон. Или они в позу сфинкса. Или там кого, ягуаны. Еще вопрос можно? Видите, вы понимаете, о чем я говорю? Сахаджи-йога. Еще такое направление йоги. Нирмала Матаджи. Да, она создала сахаджи-йогу, она лидер. И она создала, придумала. И она, мата, она себя объявила. Мата, ну что, она мать. Есть целый культ поклонения у Рамакришны и у Айрабинды. Это культ поклонения матери. Это Дурга Деви. Как в буддизме Тара поклоняется Таре. Или Дари ее называют. Тара, Дари. Это Дурга. О, мать. Это отношение, это культы поклонения Кали. Это сахаджа-йога, это Дургаиты. Потом они там, естественно, говорят, Кришна там, все такое, все говорят. Можно в Индии часто увидеть. Кришна с флейтой во Вриндауне, Радхаране, а над ними их благословляет Кришну и Радху. Господь Шива с трезубцем и улыбается так. И они так раз из руки, а из этого луча возникает Кришна и Радха. И они там во Вриндауне. И они, ом, Кришная нама, ом, рада Кришна, рада, рада, радища. Но они думают, что и Радха, и Кришна – проявление энергии кого? Шивы. И люди, сбитые с толку, они, о, это тоже наши преданные, ура, искон, харибол. А те говорят, да, мы тоже преданные, Кришна, да-да-да, Радха, давай к нам. Вот ганджу, если накуришь, то вообще две Радхи появляются. Ты поддашь, там сразу шесть Кришн появляется. А когда совокупляешься, в этот момент все лилы проявляться начинают. И они начинают вас втягивать. Рыбку, если поесть, там копченую, там или такое, омуль особенно, или нерпу жареную. Все это вообще отлично развивает все ситхи. Когда история, Мадхавачарья заболел там чем-то, и пришел какой-то браман, он там что-то, ну, экстрасекс, пришел. Все крыма зарядил, воду там все. Дал установку на добря! И в конце, а те сказали, он ничего не ест. И они сказали, он должен съесть, вот браман говорит, жареную лису. Потому что в тантрах говорится, для человека, в которого вселился дух, какой-то злой дух, если он будет есть жареную лису, дух убежит. Даже дух убежит. Я не шучу. Вы думаете, я для смеха это рассказываю? Я вам точно говорю. Что есть разновидность духов, которые вообще вегетарианцы стопроцентные. Как есть духи, если кто-то с шаманами был связан, есть, нет кто? Нет. Санек? Лехач? Ну, елки, я один, значит, знаю. Один связан только. Вечными узами родства и братства. А есть духи, которые ни в коем случае не принимают ничего оскверненного. То есть им нужно молоко предлагать, рис. Сваренные на молоке духи, их называют белые духи. Сагамбурха, это как бы, ну вот, саган значит белый. Вот как Сагалган, слышали, да, есть бурятов там, Сагаловка. Ну, Егорка же тут есть, елки, совсем забыл. Думаю, кто там головой так кивает? Егорка же, точно. Белые духи. И есть темные духи, которые не принимают молоко, для них это ты шиб, блин. Они тебе так, ты им молоко подносишь, они не тронут, им только подавай. Они такие наши все, русские духи. Запузырь полцарства. Знаете, то есть есть разные. И вот есть такие духи, которые лису, если съешь, они сразу нету. Если постоянно лису есть, они никогда не будут приходить. Другие придут, которые лису едят. И это брахман посоветовал Мадхавачарье это сделать, когда он болел. Говорю, да, конечно, обязательно. Нет разговора. И лису, и козу, и все съем. Он думал, что он Робин Бобин. Робин Бобин Ачарья. Барабека Сампрадая. Есть еще вопросы? Надо найти разум и им поклоняться. Но это не чистый разум. Он на самом деле столица вожделения. Разум, не предавшийся Кришне. Ложное эго стоит над разумом. Поэтому разум считается столицей вожделения. Потому что управляет разум что? Кто? Ложное эго. Вот почему здесь мы говорим все время о ложничке-то. Что очень много разумных людей есть, но Командует их столицей кто? Мэром кто является этой столицы разума? А? Ну вот видишь. И поэтому что от этого разума можно получить, которым управляет? И поэтому говорится, что надо предаться разумом, вручи себя мне. Кришна сказал Арджуне, будхи йогаму пашритьям от читексата. Он говорит, разумом надо. А для того, чтобы Кришна, надо ложняк. Он говорит, просто все оставь и предайся мне. А предаться-то не дает кто? Слушаться, все такое, смиренно себя вести. Кто не дает? Видишь, как просто. Мэр. Мэр города. Поэтому в городе одни проблемы. В этом разуме. Хороший разум. Поэтому в народе раньше говорили, хорошая голова да дураку дана. Понимаешь? То есть хорошая голова, но человек использует ее совершенно в другом направлении. Поэтому он говорит, о, великий демон. Тоже, кстати, можно применить. Что у него столько всего, но такой ложняк, что это все вот это, что могло быть, сделать его немножко другим, оно превратилось в великого демона. Что у него потенциал великой личности, факт, но это, весь этот потенциал в демоническую деятельность. И поэтому он стал великим, но кем? Демоном. Великие личности. Поэтому они прославляют этот потенциал. Но он... Вот, допустим, Аль Капоне, его иногда называют великий разбойник мира, да, великий мафиози. Ну, вы не знаете его. Это я только знаю. Ленина все знают. Да, Ленин. Ну, я не знаю, мне сложно говорить так, демон. Вот, язык наш, он такой, у нас слово демон полностью отрицательное. А в санскрите слово асура не является настолько отрицательным, как мы бы себе представляли. Понимаете, да? Поэтому Господь Рамачандра, он говорит Раване, что я с твоим другом стану, хотя он ракшаса, асура. Но он говорит, я с тобой буду дружить, только ситу отдай, и все. Я сам тебя защищать буду. Только верни мне ситу. Энергию наслаждения. Ложное эго. Не понял. Как слушать чистую личность? Как слушать? Просто как бы это... Ушами. Ухами. Мы будем слушать ухами. Ушами? Слушай. Может, носом. Как? Это в каком смысле? Как пуксик? Или что? Как услышать чистую личность? Вот, давай сформулирую. Я-то понимаю, эмоции твои мне понятны, что ты хочешь. Это как человек, который... Это мне понятно, что он хочет. Но я всегда все равно говорю, что? Вот. Сейчас. Как понять то, что он хотел сказать? Надо его знать. Надо его знать. Служить. Кришна говорит... вопрошай смиренно и служи ему, ибо он видит и может дать. За что? За служение. Заслужить ты должен это. Заслужить понимание, заслужить истину, видеть эту истину. Мы можем только заслужить. А нет служения, если нет чего? Смирения. Служить, не имея смирения, это невозможно. Как гордая личность может служить? Гордый человек никому не служит. А если и служит, то не из-за того, чтобы получить что-то, истину, а что получить? То, что у него есть материально, славу какую-то. Многие люди же, вот вы не замечали, когда какая-то великая личность приезжает, там лезут все к нему. Как ты думаешь, кто в основном лезет? Вот просто я проанализируйте. Вот кто все время крутится вокруг, все это что-то говорит там все. просад, лепестки, там, ну кто-то близко, очень близко прямо там находится. А кто-то там где-то ходит. Что-то говорят, что-то там рядом. Вот подумай, ты все прекрасно поймешь. Как ты думаешь, он им поручит вас всех? Он будет о них говорить, что вот там есть продвинутые преданные. Один меня так обнимал вообще просто. А другая так лепестки бросала к стопам тоже. На всю жизнь ее запомнил. Я вот лично знаю вот этого человека. Он так прямо там этот фильмоскоп не настраивал. Отлично просто. Он ровно через 3 дня забудет их внешность и кто они такие. Понимаешь, да? А меня будет помнить? Во сне видеть будет. Ну ты понял, нет, суть? Ты понимаешь суть? Что такое служение и смирение? Это не перед носом Махараджа. А первое, что сказал мне Махарадж, иди и поклонись этому человеку, вот ему. Ну я-то знаю Махараджа. Я говорю, конечно, я уже, говорю, кланяюсь ему, все, я уже, говорю, пуджу ему провожу, там, лепестки предлагаю, все, чаринамриту, я говорю, остатки пищи ем, он смеется. А второй человек, который рядом стоит, он так на Махараджи и на меня смотрит. А этот человек все время с Махараджем ездит. Он. И мне говорит, это что, очень какой-то продвинутый человек? Для меня понятны эти шутки, хотя я не рядом с ним. Потому что я служу этому человеку 12 лет. А другому непонятно. Хотя он, может быть, все время рядом. И первая фраза была уже для него. Большое спасибо, что вы предоставили нам такой огромный дворец. Если б не вы, нам бы пришлось ночевать под мостом. Сразу. Ложничок. А человеку? Уя! Не, ну он потом-то понял. И мне говорит, надо ему кланяться. Понимаешь, да? То есть он подкалывает, что мы не должны зависеть от богатых людей, от состоятельных, не должны перед ними лебезить. И они не должны думать, раз что они нам что-то дали, они такие великие. Что если бы не они, мы бы там под мостом жили. Вена, он говорит, все тут, блин, по моей милости, все там жрут мой хлеб. Да не я, блин, бум-бум-бум-бум. Не. Не надо меня минигратировать. Они же всегда там великие. Так... По секрету скажу. Да, Бога Божия. Жлоба их давит. И поэтому садху должен. Что, не, ты не возомни. А, спрашиваю, ну как ты? Он год только здесь. Он уже Махараджа возит и встречает у себя дома. И человек не осознает, какую я предоставил милость. И Кришна какую ему милость дает через меня. Не понимает. Как вы думаете, я в течение 10 лет никому не давал этого служения возить Махараджи почти. Никому. Вы знаете, что такое стирать для духовного, для садху, для саньяси? Что такое готовить для него, возить его? Это особая милость. А служить еще более особая. Поэтому какие-то виды служения я стал отдавать преданным. Ну, там кот, который там крутится возле. Ну, все такое. Все это для того, чтобы они получили возможность. А они в итоге разочаровываются и фамильярничать начинают. То есть им кажется, что они там такие браво, ребята. этикет разрушают во взаимоотношениях. Почему? Что вы живете в их доме. Они вас возят, они начинают себе вольности разные там. Что-нибудь там трепать своим языком, что-то там рассказывать. И духовный учитель потом говорит авторитету. Вот тут меня возит один товарищ, такие вещи говорит. Вот так там. Понимаешь? Все не просто так. Духовная жизнь – это немного другие ценности. Другое отношение к служению. Не тот, кто как муха вокруг носа вертится, продвинутый. Так ведь? И для меня всегда странно это. Я понимаю людей, которые хотят получить милость. Я очень хорошо их понимаю. Но милость не в соприкосновении с телом. Это происходит от телесной концепции. Что милость где-то оно в тапках у Махараджа. Она там сидит и ждет. Кто ее оттуда выдернет, эту милость? Понимаете, да? И вот видно же было там тапки. Там. Ну и прикладывайте к больным местам. И чудесное преображение произойдет. У людей же разные такие. Но милость же она не в тапках, так ведь, ты понимаешь? Но для кого-то она в тапках именно. Пока. Но нектар, он в наставлениях. Поэтому называется шикшамрита, нектар наставлений. Кто выполняет наставление, тот, кто выполняет наставление Бхактивопама Махараджа, он самый близкий для него. Понимаешь, да? Никто тапки подносит, а кто выполняет наставление. Потому что нектар там, и нигде, его в другом месте не надо искать. И поэтому Санатана Госвами пишет эту книжку. Нектар наставлений. Если вы хотите, пчела ищет только нектар, ее больше ничего не интересует. Но он не где-то находится. Он где? В наставлении. И для того, чтобы пройти этот путь к наставлениям, человеку, может быть, для начала тапки пусть принесет. Для начала, может быть, пусть поготовит. Для начала что-то такое. Начальное служение. Вапу служение называется. А шикша – это наставление. И там в этих наставлениях что? Нектар. Нектар не в тапках. Но путь может быть такой, таким. Через тапочки, через там, какие-то личные там. Ну, что-то там вы делаете для тела, с телом какие-то отношения строите. Потому что тело также пропитано этой энергией наставления. Но как узнать, человек получил милость или нет? А? Как узнать? Конечно, что он делает? Что он делает? Не тогда, когда приезжает гуру, а что он... Я-то наоборот, когда приезжает Махараджа, меня вообще не видно. Для меня, с одной стороны, это отпуск. Понимаешь? Потому что входить, я не могу войти в эту маленькую алтарную. Потому что здесь другие преданные сидят. И я все время думаю, или мне сидеть здесь рядом, или пусть кто-то вот, пока для кого отсюда еще только нектар начинается. Вот некоторые люди, вы замечали, они так сидят. Все время так. Раз в год, когда Махарадж приезжает. Это для них нормально. Это благоприятно. Пусть лучше они посидят вот хотя бы раз в год хотя бы у них это. Другие вообще ерундой занимаются. Итак, я, естественно, зная и получая куда больше общения, где-то ему надо что-то, он мне там пишет, Махарадж, или говорит со мной в другой обстановке. Я, естественно, буду заинтересован, чтобы то место, которое бы я бы занял здесь где-то, занял бы человек, который ни черта еще не понимает, не получил милость. И это я, и я только знаю людей, потому что я, это мое служение, видеть, кто чем занимается. Какое служение, от чего он отказывается, что в нем естественно, что неестественно и так далее. Понимаете, да? Поэтому я могу вообще там сейчас сесть в кабинете и сидеть. Но то, что я сейчас делаю, я делаю то, что он хочет. Вот сейчас я вам говорю, то все. И ему не обязательно даже приезжать и мне это говорить. Уже все обговорено было до этого. Он может лишь приехать и посмотреть, каковы результаты моего служения. Для этого нужно 2-3 дня. Для этого можно вообще один день. Просто приехать, посмотреть. Много преданных. Пуджи проводятся, преданные кланяются там. Руки складывают. Естественно. там то, все, пятое. Вы не думаете, что это показуха какая-то? Нет. Люди понимают важность встреч с духовным учителем любого ранга. Что видеть вайшнава, который принял обет отречения, да, там, или, ну, нормально. Спасибо, Лакшмина. Я не шучу. Это не то, что хотел Шрила Прабхупада. Это похоже на то, что хотел Шрила Прабхупада. Хотя любой огонь и усилие сопровождается в этом мире чем? Недостатками, естественно. Естественно, это не значит, что куча недостатков, и я не обращаю на них внимания. Ни на свои там, ни на что. Нет, конечно, мне хочется побольше. В Бхагаватам говорится, от состояния дров еще зависит. Какая порода дерева и какая сухое дрово, да, влажное там, или сырое. Хотелось бы стать сухим поленом, конечно, несомненно. Выпарить из себя это все ненужное. Поэтому я также получаю наставления и сам вижу, что над тем поработать, еще над тем. Я всегда спрашиваю, довольны ли вы моим служением? Я-то вам служу это все. Все, что здесь происходит, это я предлагаю вам. И правильно ли я это сделал? Этого ли вы хотели? Каждый раз в год я спрашиваю своего GBC, довольны ли вы мной в моем служении, вам, да, в вашем служении, Шрила Прабхупаде. И тогда я должен продолжать. Что бы вы мне посоветовали, как-то какие-то, может быть, есть неточности, несоответствия. И, допустим, говорят, да, то, что ты делаешь, очень полезно, там, допустим, мы очень довольны. Однако, не но, а однако. Ловишь, да, в чем разница? Не так, что, конечно, ты хороший человек, но... Однако, вот здесь бы неплохо было бы это развивать, вот это бы неплохо было бы, вот так бы неплохо было бы, здесь неплохо было бы. Вы, может быть, слышали, да, что ко мне приезжал один Ринпоче, Гэше Догба Ринпоче. Их очень мало в мире. Это очень высокий титул в ламаизме. И он живет. Там все это пишется, да, все? Включаю, выключаю.